Алиса слушала крики пьяного Артура через дверь каюты яхты. Свадебное путешествие оказалось кошмарным продолжением трехдневного торжества с несколькими знаменитостями, развлекающими пьяных гостей. Как она понимала сейчас маму, так и не привыкшую вести жизнь очень богатой леди. Она устанавливала свой статус и правила поведения в нем также сама, выбирая и бросая мужчин. Беда в том, что Алиса не влюблялась как мать на месяц от силы. Выходить замуж несколько раз и рожать кучу детей тоже не собиралась. Если подстраиваться под мужа, то под которого любишь настолько, что сердце выскакивает из груди. Ей третью неделю хотелось уединения. Не с бушующим по вечерам блондином, а на необитаемом острове. Даже спальня московской квартиры казалась недостижимой мечтой. «Пусти, стерва! Имею полное право!» Алиса перестала с ним разговаривать 2 дня назад, когда он не так вот с шумом, а тихо под покровом ночи сумел попасть в ее каюту и попытался взять силой. Она проснулась, почувствовав, как чьи-то руки гуляют по телу. Волна страха прокатилась по позвоночнику. Запах виски с колой не оставил сомнений, кто в темноте прокрался в запретную зону. Сердце гулко стучало. Ни о какой брачной ночи с предателем не могло быть и речи. Как ворюга девичьей чести прошел через замкнутую дверь, выяснит потом. А пока надо было сопротивляться. «Малышка, я так соскучился». Наконец прорвало того на разговоры. «Ты ни с кем меня не перепутал?» Рыжик уперлась локтем в мускулистую грудь, второй рукой пытаясь залезть в верхний отдел тумбы. «С кем перепутаешь, мое рыжее солнце?» Пахнул перегаром Ромео, пытаясь поцеловать в ухо. «Ты самая-самая. В темноте все кошки серые». Электрошокер, брошенный мамой в последний момент в чемодан, оказался кстати. «Ты не ко...» Шокер в живот – вещь неприятная, а через 2 секунды вырубает лучше любого хука в челюсть. Главное не пугаться звуков и не отпускать. Вспомнила она слова ФСБшника к подарку, сделанному на 8 марта. Теперь Алиса имела возможность воочию оценить заводную игрушку. Она, изображая ковбоя, дунула на спасительную макушку электроустройства, навсегда влюбившись в 100-тысяч-вольтного монстра. Устройство лежало на прикроватной тумбе, став лучшим другом для общения с пьяным Гиреевым. Мир тесен. Артур каким-то образом разузнал, что Юля до замужества была любовницей его отца, и теперь попрекал этим при любом случае, даже сейчас не отказав себе в удовольствии. «Ты такая же дрянь, как твоя крестная. Не строй из себя недотрогу, любительница стариков!» – перечислял он ее новые звания. «Открывай, говорю!» Медовым разговором молодоженов завидовал весь экипаж. «Ты для меня слишком молод», – парировала она, указывая место, где пьяницам всегда рады. «Иди к черту!» Алиса надела наушники, считая ниже своего достоинства отвечать дальше пьяному хаму, и принялась читать книгу. Стоило ради этого лететь на другую половину земного шара. Утром и днем все было по-другому, Артур отсыпался, прячась от яркого солнца, словно вампир. Алиска наслаждалась солнцем, ныряя с деревянной палубы в океан. Она ложилась на спину и закрывала глаза, представляя, что вместо солнца лица касаются теплые пальцы любимого, а глаза слепит зеленый взгляд. Шум плещущихся о борт волн успокаивал. Теплая вода расслабляла, унося в нирвану полную приятных видений. Она каждый день разговаривала с родителями, с оставшейся единственной подругой, радуя всех фотоотчетом в Инстаграме. Бероев же не брал трубку и даже не отвечал на короткие послания в Телеграме, вычеркнув себя из жизни чужой супруги. Она тосковала, но ничего не могла поделать. Длинноволосый рыжик с легким загаром и ярко-голубыми глазами производила фурор на пляжах, когда яхта приставала к берегу на одном из островов. Длинные мамины ноги, упругая круглая попа, но в отличие от фигуры родительницы, пышная грудь. Она вобрала в себя лучшее от мамы с папой и, наконец, начала понимать, как действовать на горячих мужчин, сходящих с ума при ее появлении. Несколько раз дело чуть не дошло до драки. Гости островов провожали красотку глазами, не имея для знакомства удобного случая, а местных, навязчивых ловеласов приходилось осаживать. Они обедали в ресторане среди семейных пар, наслаждаясь местной кухней и свежими устрицами. Брутального вида мужчина через 2 столика не сводил с Алисы глаз. Сначала от его имени принесли бутылку вдова Клико. Мужчина явно обладал юмором, но не знал, что красавица не употребляет спиртное. Затем огромный букет цветов, который она с удовольствием понюхала и забрала с собой, при уходе демонстративно оставив на столе вставленную между бутонов карточку. Гиреев смотрел на многоопытного Дон Жуана глазами полными ненависти. «Не вздумай устроить скандал», – чуть слышно уговаривала Алиса. Не хватало знакомства с полицией. Ей пришлось взять под руку готового кинуться в бой ревнивца и буквально тащить за собой к выходу, в очередной раз выслушивая ругательства в свою сторону. Он бесился и, возможно, поэтому много пил, что имеем, не храним. Если бы все повернуть вспять, Артур не понимал одного, ничего невозможно исправить. Он станет первым по сердцу, кого она прокатится танком. Первый мужчина, первый подлец, изменой превративший домашнюю девочку в циничную суку, о которой она сама пока не догадывалась. Первый муж и через неделю станет первым бывшим. Этот факт он хотел изменить или хотя бы оспорить. В предпоследний день отдыха Гиреев проснулся с твердым намерением стать другим человеком. Ранний стук удивил Алису. Она с неохотой вылезла из постели, распахнула дверь и обнаружила на пороге мужа с деревянным столиком для завтрака в руках. Кофе без сахара, свежевыжатый апельсиновый сок, тосты, клубничный джем и омлет. Все, как она любит и когда-то готовила утром ему. Рыжик с трудом подобрала челюсть, пробормотав. «Артур, что с тобой? Заболел?» Осознал, что был неправ и вел себя как скотина. Он напирал на жену, пока та не шлепнулась попой на постель. «Вот теперь устраивайся удобнее и ешь», — объявил дамский угодник, уверенный, что ему неотразимому позволят присоединиться, а после завтрака... «Ты точно не болен?» Лиска не знала, как себя вести с прежним Артуром, полным добрых сюрпризов. Того, каким был в последнее время, можно просто послать, выпроваживая из каюты, а с этим придется проявить фантазию. «Ты забыл Розу». «Что?» Карие глаза смотрели с недоумением на заспанное лицо его девочки. Без косметики Рыжик смотрелась по-особому, нежно и беззащитно. «Цветка, говорю, не хватает, чтоб выглядело все как в кино. Романтично». «Сейчас будет». Артур ломанулся в кают-компанию, сияя в 32 зуба. Алиса отставила столик в сторону, быстро закрыла дверь и легла досыпать, надев на всякий случай наушники. Артур с голым торсом и розой в зубах застыл возле двери, открывать которую для него не собирались. Он услышал, как кто-то прыснул и обернулся на стюардессу, с запозданием сообразив, насколько нелепо сейчас выглядит. Хотел предстать перед женой в роли плейбоя, а выставил себя полным придурком. Утро новой жизни вслед уходящего медового месяца не задалось. Блондин воткнул розу за ручку и отправился во свояси, прошипев непокорной жене громкое «стерва». Сдаваться он не собирался, еще не зная, каким насыщенным станет последний день перед возвращением на родину.